И у нас сегодня есть гости. Вот к нам с Харькова вот, приехал брат Фрэнк. И ну, мы попросили, чтобы он рассказал о том, как он обратился к Господу и что Бог делал в его жизни. Пожалуйста, Фрэнк. Приветствую. Меня зовут Фрэнк. И его зовут... А меня зовут Дима. Okay. I'm from Kenya. Я из Кении. I study in Kharkov. Я сейчас учусь в Харькове. I'm in my third year in Ukraine. Сейчас я на третьем курсе моей учебы в Украине. And I came to Zaporozhye. This is my first time. Это мой первый визит в Запорожье. And I recognize two faces from a crusade we went in Kyiv campus. И я узнал двух человек, два лица мне знакомы из тех, кто посещал кампус, лагерь кампуса. And I remember his face. Вот кого я помню. We were together in Kyiv. Мы вместе в Киеве были, да? Last year. В прошлом году, помните? And I'm very happy to be here today. Я очень рад тому, что сегодня нахожусь здесь. And I was invited by my friend Alisa and Vova. Меня пригласили мои друзья Алиса и Вова. And in my life I accepted Christ in the year 1999. Я пригласил Христа в свою жизнь, принял его в 1999 году. And I was in high school. Я учился в старших классах тогда. And a pastor, a Kenyan pastor came to talk to us about Christ. И тогда в наш колледж пришел пастор, который работал в Кении. And you know, when you are seated, many young people, we thought we were together making fun, we were not paying much attention to what he was saying. Ну вот теперь представьте себе, сидит полная аудитория молодых людей, ну чем они занимаются? Они занимаются тем, что болтают друг с другом и развлекаются, особо не уделяют внимания тому, что говорит пастор. And we continued talking, not paying much attention. Ну, мы продолжали себе болтать и особо внимания не уделяли тому, что он говорил. But I realized one word he was saying over and over was you've got one more chance. Но что мне врезалось в память, он говорил одно и то же слово. У вас есть еще один шанс. And I started remembering what had gone past in my life. И тогда вдруг передо мной пронеслась вся жизнь, которая до этого была у меня. I remembered, for example, two situations in my life where I was about to die. Я вспомнил минимум две ситуации, когда я был на грани смерти. The first one when I was 10 years old and I fell from a fourth floor apartment down. Первое было, когда мне было 10 лет, и я упал с окна третьего этажа многоэтажного дома. На четвертый. Fourth. Okay. Thank you. And the second one when I was hit by a car on the traffic lights. Второе, это на шоссе меня ударила машина. And when I was seated there, I realized that maybe I might not have another chance to hear about Christ. И тогда, сидя там, я понял, что, наверное, мне может и больше не предоставится шанс еще раз услышать благую весть о Христе. And right there after he talked, he told us those who felt like accepting Christ in our lives, we should remain behind. Excuse me. After he talked, he said those who feel they want to accept Christ, they should remain seated in the auditorium. И после того, как он закончил речь, он сказал: те, кто считают, что они хотят принять Христа, оставайтесь, пожалуйста, на своих местах, не уходите. And almost 95% of the people went out. 95% почти людей вышло. And I remember I remained seated in a corner. Я вспомнил, что я остался сидеть в том дальнем углу. And I came forward and I told him about my decision. После этого я вышел и рассказал о своем решении. And from then on it has been a continuous movement forward in the Christian life for me. После этого у меня постоянно продолжается поступательное движение в моей христианской жизни. And I was baptized in the same year, 1999. В том же году, в 99-м, я принял крещение. And I am glad that I can see with me in Ukraine people who believe in Jesus Christ also. Я очень рад тому, что здесь в Украине есть люди, которых я сегодня могу видеть, и что они тоже верят в Господа Иисуса Христа. I encourage you together, let's move forward to our goal, that is meeting Jesus Christ in heaven. Я ободряю вас идти вместе со мной, чтобы мы вместе шли к встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Thank you. Спасибо вам. Господь, мы благодарны, что Ты Бог чудес, Ты Бог чудный. Ты совершаешь в нашей жизни великое и недоступное. Мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды призвал к себе Фрэнка, что Ты изменил его жизнь, что Ты теперь его Отец, Ты его Господь, Ты его Спаситель. Господь, и это можем мы сказать и о себе. Спасибо, что Ты изменил нашу жизнь. Ты подарил нам будущность и надежду. Ты подарил нам вечность рядом с собою. И наше желание, Господь, прославлять Тебя. Наше желание двигаться вперед. Наше желание возвещать истину, говорить Евангелие тем людям, которые еще не в мире с Тобою. Мы просим об этом погибающем мире, о тех людях, которые нас окружают. Мы просим, чтобы Ты Духом Святым производил работу в их сердцах. Мы просим, чтобы Ты нас использовал для того, чтобы мы могли быть Твоими свидетелями для этих людей. Боже, спасибо за Твою любовь, за то, что еще время Ты продлеваешь на этой земле. Боже, спасибо за то, что Ты еще ищешь грешника для того, чтобы спасти. И сейчас, Господь, мы просим, чтобы Ты благословил, когда мы будем читать Твое Слово, чтобы те истины, которые записаны в Твоем Слове, они производили свою работу в нашем сердце. И это мы просим, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Фрэнк, вот, за свидетельство. Ну, слава Богу, что Бог, Он работает как в Запорожье, так в Харькове, также Он работает и в Кении. И Бог, Он один, Спаситель, Он один, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И это имя Иисус Христос. Давайте мы откроем наши Библии. И мы как-то разговаривали, мы говорили о том, что детям нужно брать Библии на воскреску. И я хотел бы вас призвать, чтобы и вы брали свои Библии, чтобы и вы брали свои карандаши, листочек, и может что-то, то, что вам особенно понравилось, вы могли бы это записать, какую-то мысль. И мысль, которая записана, она намного дольше сохраняется в нашей памяти. Давайте откроем книгу Неемии, 11 главу. Это в Ветхом Завете, 524 страница. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякие в своем владении по городам своим». Израильтяне, священники, левиты и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелиила, из сыновей Фареса. И Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаи, сын Адаи, сын Иоарива, сын Захарии, сын Шилания. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468 людей отличные, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Салу, сын Мешулама, сын Иоеда, сын Фадаи, сын Калаи, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаи. И за ними Габбай, Салай, 928. И Аиль, сын Зихры, был начальником над ними, а Иуда, сын Цинуи, был вторым над городом. и священников Иедая, сын Иарива, Иохин, Сирая, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераифа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822. Иадая, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амции, сын Захарии, сын Пахшура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242. И Амшсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешилемофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гедолима, а из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавия, сын Вуния, и Шафая, и Иозават, из глав левита по внешним делам Дома Божия. И Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве. И Багбукия, второй по нем из братьев его. И Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифудна. Всех левитов во святом городе 284. А привратники Акув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфания, сын Михи и сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божием. Потому что царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мешезавела и сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. И жившие же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кариф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от нее городах, в Иаковцеле и селах его, в Иешуе, в Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах, в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Эн-Римоне, в Цоре и в Иармуфе, в Зануахе, Адаламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии и до долины Иномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы в Михмасе, Гае и Вефиле и зависящих от него городах. В Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гефаиме, Хадиде, Цевоиме, Невалате, Лоде, Оно, в долине Харшима. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. Ну вот, довольно-таки пространный список, который мы прочитали. И, может быть, для нас эти имена, они тяжело, ну как бы, для усвоения, потому что у нас имена несколько другие. Но для Израиля, для иудеев это весьма понятные имена. И они прекрасно, вот когда читались вот эти имена, они прекрасно знали и понимали, к какому именно колену они относились, к какому народу они относились. И, ну, проповедь вот моя сегодня, она как бы носит такой тематический характер, и она сводится к тому, что, ну, это домостроительство церкви. Вот, и на чьей ты стороне, еще можно так сказать, на какой ты стороне находишься. Когда мы читаем этот список, который здесь, мы видим, что люди, они пришли вот в Иерусалим, они отстроили эту стену под руководством вот Неемии, этого вождя Израиля. Они все делали так, как хотел Господь. Они поступали по Слову Божьему. И очень важно было, конечно же, откликнуться на этот призыв. И сейчас вот шло как бы распределение, кто должен где жить. И, ну, начальники остались жить в Иерусалиме, и может показаться, ну, может быть, ну, конечно же, в Киеве, кто бы не хотел там жить в Киеве, да, вот если там так порассуждать. Но мы видим, что ситуация, наверное, там была несколько другая, что особо в Иерусалиме, может, на тот момент немногие хотели жить, потому что вот когда добровольцы остались, вот мы считаем, что те, которые... И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. То есть были добровольцы, которые согласились жить в Иерусалиме. Значит, была какая-то опасность от врагов, или, может быть, неустройство какое-то бытовое. Но это была определенная жертвенность вот со стороны этих братьев и сестер, вот из евреев, которые остались на тот момент жить в Иерусалиме. Они приняли, может быть, не самое хорошее с человеческой позиции, но они знали, что это лучшее, что они могут сделать в своей жизни. Они могут принять вот этот груз на себя. Мы, когда читаем Библию, мы встречаем, что не всегда люди поступали именно так, как поступили эти люди. Мы читаем об Аврааме и о Лоте. Мы читаем, что это два человека, и как они поступили? Они были родственниками, и их стада распространялись на полях, и уже не умещали их стада. Их пастухи начали между собой ссориться. И тогда они решили, давай мы как-то разойдемся. И Авраам предложил своему племяннику Лоту, первому выбрать. И Лот, он посмотрел на окрестности, и он увидел, что вот Содом, вот Гоморра, эти окрестные места, они очень хороши. Там очень хорошие поля, где можно было бы выпасывать скот. И он выбрал это место. А Авраам пошел совершенно в другом направлении. И мы видим, что этот выбор Лота, он был неправильным. Мы, вот если вы хотите потом дальше почитать, то, что произошло с Лотом, это, конечно, печально. Потому что он все то, что он имел, он все это потерял. Но эти люди, которые были в Иерусалиме, они выбрали трудность определенную. Они выбрали служение определенное для того, чтобы дальше восстанавливать город и отстраивать его. И если взять кратко, о чем мы прочитали в этой главе, это расселение народа в Иерусалиме и по земле. Потом мы читаем о том, что они бросали жребий. Да? И, не так часто именно мы читаем в Библии, что люди бросали какой-то жребий. Но это происходило. Это происходило по каким-то причинам, когда люди не знали именно, как поступить. И, конечно же, я вас не призываю, чтобы вы по всякому пустяку или даже по важному бросали жребий. Намного, конечно, лучше, чтобы мы могли обращаться к Богу, чтобы мы могли просить у Господа именно откровения, благословения, чтобы этот вопрос, он был решен, чтобы у нас не было, так сказать, выбора, чтобы у нас было одно направление, вот это, и это будет самое лучшее, если это, конечно же, от Бога. Помню, я разговаривал с братом, и он рассказывал пример о том, что как человек тоже делал выбор, можно сказать, он бросал жребий, когда он хотел жениться, и было две сестры, и он решил, если я подойду, и трамвай будет ехать в ту сторону, значит, я должен жениться на той, если в ту, значит, на той. Может, я что-то там уже подзабыл, но суть в этом была. И подошел трамвай, который ехал, два пути, ехал, допустим, туда. Но его сердце что-то рвалось туда, И он, подожду. Но он дождался трамвая, который двигался туда. Он сел в него, этот трамвай поломался. Знаете, иногда именно, вы видите, что Бог даже на этот жребий, он отвечал. Он показывал, что тебе не нужно туда было ехать, тебе нужно было даже ехать в обратную сторону. Но человек как-то его сердце как-то прилипло к чему-то другому, не к тому, что хотел Господь для него. И, конечно же, он женился на этой сестре, но печальный был их конец, и мне бы не хотелось, конечно, чтобы именно так происходило у нас. И если уж мы решили, что я сделаю так, брошу жребий, то уж тогда будьте добры, поступите так, как именно выпало для вас. Мы читаем в Новом Завете, один раз, где бросался жребий, когда выбирали одного из апостолов, мы видим, что апостолы, они не знали, как поступить, и они бросили жребий. И я не помню, Матфей, по-моему, или Матфан был выбран ими на апостольское служение. Это то, что о жребии. Добровольцы, которых благословил народ. И нефинеи и левиты. И, ну, мне, конечно же, в глаза попалось два места из этого отрывка в 11 главе. Это 6 и 14 стих. И здесь говорится о людях, которые жили здесь, там, и о них пишется, что это были люди отличные. Их было и немного, там 468, вот в 6 стихе, да, и в 14 128. То есть, если брать общее число, то этих людей было немного. Вот. Но они отмечены. Это, ну, люди отличные. И, конечно же, я думаю, каждому человеку ему бы хотелось, чтобы его адрес, Дух Святой, мог бы сказать, что это люди были отличные. Мы не знаем именно конкретно, что делали эти люди, как они служили. Но именно Дух Святой, он отметил этих людей, и он сказал, что это были люди отличные. Когда мы читаем Новый Завет, то Новый Завет говорит, что вот ветхий, это для нас образы, это для нас наставление, чтобы мы не были похотливы на зло, но чтобы мы были с вами ревностны на добро. Эти люди, они были ревностны на добро. Они хотели исполнить именно волю Божью в своей жизни. И, конечно же, очень важное решение – это какой выбор в жизни делаю я. Какой выбор в жизни делаешь ты? Мы слушали Фрэнка, и он рассказал о том, что ему нужно было сделать выбор. Ему нужно было сделать выбор или в сторону Бога, или в сторону дьявола. Или так, или иначе. Потому что время шло, и уже дальше выбора могло и не быть. Свидетельствую о себе, что и в моей жизни были те моменты, которые побуждали меня обратиться к Богу. Эти моменты были и в вашей жизни. Я видел, что и моя жизнь, она могла прерваться в какой-то миг. Я видел, что вот этот поворот или вот этот момент, это мог быть последним в моей жизни, и я переступил бы порог вечности. Я вошел бы в присутствие Бога, и каким бы я предстал тогда пред Богом? Каким предстанешь ты пред Богом? Это очень важное решение. Вот мы, когда читаем вот эту книгу Неемии, то эти люди, они сделали решение, они пришли в землю. Они пришли в землю, которую Бог предназначил для них. Они пошли за Богом. Мы в свое время, также с вами, мы пошли за Богом. Важно принимать вот определенное решение, связанное с нашим спасением. Потому что это связано на всю вечность. И Иисус однажды, Он сказал такие слова: «Кто не собирает со мной, тот расточает, и кто не со мной, тот против меня». И здесь нету серединки. Здесь нету для тех, ну, как бы золотой такой серединки. Я и не туда, и не туда. И невозможно бегать или в туда, или в тот стан, или в тот стан. Есть два стана. Есть стан Божий, и есть стан сатаны. Есть стан, где прославляется Господь. Где есть стан, где наши друзья – это ангелы. Сегодня мы прославляем Господа. Сегодня ангелы, они прославляют Господа. Это стан Божий. И есть бесовский стан. И многие люди, они принадлежат именно к этому стану. Немногие. Ведь немногие, посмотрите, люди, они обращаются к Богу. И им удобнее жить в темноте. Мы вот поем песню «Світло життя, ти осяй в темень». Мы тоже были в темноте. Но именно пришло вот это просветление. Пришло просветление, когда, вот как у Фрэнка, так и у нас с вами, когда мы поняли, что так нельзя, что это погибель, что эта вечность будет без Бога. И пришло то решение в нашей жизни, ну, когда мы обратились к Богу, когда мы сказали: «Господь, ну, примерно так, ну, я грешник, и я прошу, чтобы ты вошел в мою жизнь, чтобы ты был моим Господом, чтобы ты был моим Спасителем». И очень важно этот выбор сделать побыстрее. И однажды, когда спартанский царь Агис, он приближился к Македонии, он шел войной, то он послал гонцов впереди и сказал: «Друзья или враги?» И они ответили: «Мы подумаем». И тогда этот царь сказал: «Пока вы будете думать, я буду двигаться. Знаете, вы можете думать очень долго, можете тщательно. Это важно, конечно, чтобы человек, он думал, чтобы человек размышлял. Бог дал нам эту способность, чтобы мы мыслили, чтобы мы поступали так или иначе. Но не всегда так будет. Не всегда этот выбор будет в твоей жизни. Поэтому сегодня день спасения. Сегодня, может быть, братья и сестры, может, мы, вот написано в Библии, что воскресенье – это первый день недели. Да? Верующие собираются здесь в первый день недели. Вы поймите, что, может быть, сегодня последнее воскресенье, когда мы собрались с вами на этой земле. Может, в течение этой недели мы с вами перейдем в вечность. Или кто-то один, или, может, Господь придет для того, чтобы взять церковь, взять своих от этой земли туда домой. И для нас, конечно же, братья и сестры, это радостный, это самый счастливый будет день. Потому что мы покидаем эту вражескую территорию, мы оставляем этот мир, и мы идем туда, в то место, уготовленное для нас Богом. И Иисус, Он в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Он сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот тот единственный путь вот, на небо, в Царство Божие, это путь через Иисуса Христа, через Его жертву, через Его кровь, которая была пролита на кресте. И в Писании мы читаем, что без пролития крови не бывает прощения. За нас была пролита кровь. За человечество была пролита кровь. Но очень важно именно, как человек относится к этой жертве, как человек относится именно к этой крови. И одни принимают, а другие пренебрегают этим. И мне, вот я так размышляю об этом мире, вот, что это как, вы знаете, вот как тюрьма, как большая тюрьма, вот этот мир, в которой живет все человечество. И пришел некто, который заплатил за эту тюрьму, заплатил за свободу этих людей, и двери темницы, они открыты. И идет призыв: выходите, выходите на свободу. Вы можете иметь свободу. Вы можете освободиться от своего рабства, от своих уз. И вы знаете, одни люди, они томились в этой темнице, в этой темноте, и они услышали, и они отзываются, и они идут на этот призыв, выходят с этой темницы. А другие люди, они предпочитают жить именно в этой темноте. Они радуются, ну, каким-то, может быть, у них там, знаете, может быть, в тюрьме, там, в их камере, там, машинки, там, вот, BMW, или, может быть, у них там домики, там, с Барби, там, знаете, ну, люди радуются чему-то такому временному и проходящему. Я не против того, чтобы чему-то радоваться в таком физическом плане. Это нормально, когда мы что-то покупаем, приобретаем. Но согласитесь, что это не все, что есть у человека, что есть нечто большее. И это нечто большее хочет дать Господь. И, конечно же, прежде всего, это спасение. И прежде всего, это общение с самим Творцом, с самим Господом. Сделал ли в своей жизни вот этот шаг навстречу ты? Пришел ли вот этот Рубикон, ты достал меч и перерубил все эти веревки, канаты для того, чтобы больше не возвращаться туда, в прежнюю свою жизнь? Если этого не произошло, это нужно сделать. Бог повелевает по всей земле всякому человеку покаяться. Потому что если этого не произойдет, то это будет вечное разделение с Богом. Это будет погибельное. И как мало Богу нужно от человека. Как все, что Бог хочет от человека, это именно покаяние. Осознание своей вины и обращение к Богу. Сказать: «Боже, ну прости меня, я грешник». И этого достаточно для того, чтобы быть в Его присутствии. Понимание и осознавание того, что ты грешник, и покаяние. Обращение от мертвых дел к Богу живому. Этого достаточно для того, чтобы быть спасенным, чтобы быть в Царстве Небесном. И в свою очередь Бог работает над сердцами людей. Над нашими Он работал, и сейчас Он работает, Он меняет. Он хочет, чтобы мы, вот как верующие, чтобы мы взрослели день ото дня, чтобы мы становились больше похожими на Иисуса Христа. Но так же само Бог работает в сердцах неверующих. Написано, что Дух Святой пришед на землю, Он обличит мир о грехе. Иисус говорит, что о грехе, что не верует в Меня. Это тот грех, за который человек идет в погибель. И многие люди говорят, я верующий, я верю, что там Иисус там умер за меня там на кресте вот 2000 лет назад. Но если спросить у этого человека, ну, а ты читаешь, допустим, Евангелие, Библию, как вот ты относишься к тому-то или к тому-то месту Писания? Ну, это мне ни к чему, это мне не нужно. Именно мы видим то, что это поверхностная вера. И очень много таких людей, у которых вера, она будет, ну, поверхностна, она будет неукорененная. И когда Иисус, Он рассказывает притчу о семени, и о сеятеле, и о семени, когда сеятель вышел сеять, и он сеял, и одно семя, оно упало при дороге, налетели птицы и поклевали это семя. Одно упало на каменистую почву, и там была земля очень неглубока, она была тепленькая и неглубокая, и семя это взошло, но оно не могло укорениться, потому что там земли было мало. Третье упало в тернии, и четвертое на добрую почву. Мы видим, что как много людей, вот особенно в наше время свободы, которые показывают определенный вид, какой-то вид религиозности. Но по делам и поступкам мы видим то, что эти люди, они не спасены. Понятно, в сердце человека мы заглянуть не можем. Но обязательно, когда человек обращается к Богу, какие-то перемены в его жизни, они должны произойти. В жизни Авраама эти перемены произошли. В жизни Раав эти перемены произошли. В жизни Петра, в жизни Андрея, в жизни Фомы эти перемены произошли. В жизни Фрэнка произошли эти перемены. В моей, в вашей жизни эти перемены произошли. Но если ты не в мире с Богом, эти перемены должны произойти и в твоей жизни. Тебе нужно отдаться Господу, попросить у Него прощения и быть Его сыном. И это не что-то такое вот загружающее, такое что-то плохое. Ведь Бог, Он не желает для человека, ну, чего-то такого мрачного, плохого. Ведь Бог желает благословлять. Дьявол, он желает украсть, убить и погубить. Конечно же, со своей стороны он завлекает, как, вот, ну, грех, он как, знаете, вот как мишура, он такой блестящий, как бы манит к себе. Но последствия, они горькие. И вчера мы были в приюте, мы смотрели там фильм, показывали детям фильм. Этот фильм назывался «Мечта». И этот фильм о девушке-наркоманке. И она мечтала. Она все время мечтала о том, чтобы у нее был хороший дом. И когда мы перед этим, вот Инна спросила, ну, о чем вы мечтаете? И дети начали говорить, ну, мы мечтаем, там, один сказал, о семье, чтобы дети были. Ну, хорошие такие вот желания. И у этой девушки, у нее тоже были хорошие желания. У нее были мечты. Но в своей жизни она не встретилась с Иисусом. И ее жизнь, она закончилась передозировкой, она была беременная, она умерла, и на этом ее мечта, она закончилась, и она пошла в вечность. И, конечно же, мы можем как бы спросить у себя, интересно, куда она пошла, где она находится сейчас. Мы можем спросить за тех людей, которые час от часу, они уходят в вечность, потому что смерть, она царствует вокруг нас, и мы думаем, куда уходят эти люди? Что произошло в их жизни в последние минуты? Покаялись ли они? Обратились ли они? Где они будут в вечности? С Богом или нет? И я читал художественное произведение, это художественное письмо из ада. Мне очень запомнилось, там как бы такая наглядность. И как бы сын верующей матери, он пишет как бы письмо, вот, ну как бы из ада. Это художественное, братья и сестры, это художественное произведение. Вот. И он говорит, ну, вам хорошо, тебе хорошо, ты находишься в свете. И мы вас видим, потому что вы во свете, а вы нас не можете видеть. И там, когда мы жили на земле, мы слышали о имени, об имени, в котором есть было спасение для нас. Но мы это имя отвергли, и сейчас мы здесь находимся и не можем вспомнить этого имени. Для нас здесь на земле это имя Иисус. Сейчас всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Христа, он спасается. И этот выбор нужно сделать. Сатана, в свою очередь, он посылает страх. Страх в жизни человека. Ну, я знаю вот лично по себе, особенно это для мужчин, он касается очень. Как о тебе подумают люди, которые тебя окружают? Что? Ты как? Ты вот жил, нормально ты жил, а теперь ты будешь говорить, что ты верующий. Ну ты представь себе, какой резонанс пойдет. Люди будут смеяться. Ведь это же только слабаки, они обращаются только к Богу. И действительно, вот мужчины, по своему большинству, они очень падки на вот эти такие вот слова дьявола. И я понял, я в свое время однажды тоже понял, что это слова дьявола. И когда в моей жизни произошли изменения, я захотел, чтобы все узнали, что я верующий. Я хотел вот этот, знаете, вот этот Рубикон, вот этот необратимый процесс, я хотел его перейти и уже не хотел обращаться назад. Я думаю, ну как мне людям, я хочу теперь людям рассказать о том, что я верующий. Ну думаю, ну что, как мне сделать? И я приехал к родителям. Родителям было тоже тяжело, они у меня были богопротивниками такими. Думаю, как мне вот засвидетельствовать о своей вере? И я пошел к моему другу, а у него язык такой был, что ему скажи тайну какую-нибудь, и будь уверен, что об этой тайне узнают все. Я пошел к нему, к Вовочке, я говорю, Вова, ты знаешь, я верующий. И рассказал ему. И прошло чуть-чуть времени, все село уже знало о том, что Паша уже все, у него с головой что-то не так. Вот. Ну, я думаю, может, не все подумали об этом, потому что, ну, ведь люди видели, что были определенные изменения в моей жизни, они происходили. Я, конечно, это хорошие изменения, я благодарен, конечно, Богу за то, что Он действует и работает в моей жизни. Вот. Поэтому я знаю одного человека, который после покаяния, вот, ему теща говорила, ну ты посмотри, там же одни бабушки, куда ты идешь? Ты же еще молодой, вот, зачем тебе это все нужно? Этот человек говорит, ну он не говорил, а он рассказывал, он думал, что ну лучше с бабушками здесь и в вечности с Богом, нежели с какой-то молодежью, но в аду. Ведь согласитесь, это есть определенный выбор. И дьявол, он будет стараться и стремиться каким-то страхом завладеть разум человека. И как важно именно обращаться к Слову Божьему. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно произвело свою работу во мне и в вас, братья и сестры. Оно произвело работу во Френка и его братьев и сестер, да, в Харькове, в Кении. Это все наши братья и сестры. Это Слово Божье. Оно не возвращается тщетным, но оно производит работу свою. И мы читаем в Исаии, что оно не возвращается тщетным, но производит то, для чего я его послал, говорит Господь. Это Слово. И для одних, вот когда мы, братья и сестры, рассказываем об Иисусе Христе, то для одних это звучит как осуждение. Когда Фрэнк рассказывал о том, что большая часть, сколько, 90%, да, или 95% вышли из зала, то эта проповедь для них, она была в осуждении. Они слышали об этом имени, о спасении, которое они могли бы иметь в Иисусе Христе. Но они встали и они пренебрегли. Они сказали, зачем? Мы хотим жить вот так. Нам удобно в нашей камере, в нашей уютной камере. И мы хотим наслаждаться вот этой темнотой. Мы хотим иметь вот эти временные игрушки. Вот эти такие блестяшки такие. Вот. И они захотели вот этого. Они не захотели быть во свете. Они не захотели выйти и вдохнуть свободы. Для них тюрьма – это был ихний дом. И, конечно же, слава Богу, что мы вырвались, что мы вышли с этой темноты, с этой тюрьмы. Я призываю тебя, дорогой друг, если ты не спасен, обратись к Богу. Слово Божье говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Иисус, там Я буду посреди вас. Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь – это мы, верующий народ, дети Божьи. Это является церковь Господня, которая будет взята на небо однажды. Сейчас очень часто в мире вот, можно услышать то, что происходит там в Антарктиде. Да? Там уже чуть ли там не тюльпаны зацветают. Да? И, ну, это я так уже утрирую. Ну, тюльпаны там не зацветают, но мы слышим о том, что льды тают. И на работе однажды пришел мастер, и он говорит, ну, наверное, будет там потоп. Я говорю, ерунда, потопа не будет. Бог сказал в своем слове, потопа не будет. Но, братья и сестры, ну, по существу, именно подтопление от нашего мира, оно реально. И вот как-то ну, тоже размышлял, думаю, ну, поднимутся воды Мирового океана, и если затопит какую-то часть суши, ну, затопит Санкт-Петербург, там, где несколько миллионов, там, Великобританию, там, Португалию, там, где-то подтопит, и это ж везде, и люди, начнется какая-то миграция. И однажды я тоже вот слушал по этому поводу передачу, и один человек говорит, что если это произойдет, то это будут большие войны. Вы знаете, я думаю, ну не, ведь действительно, вот если еще, ну, может быть, год, а может и того меньше, мы не знаем, если это потепление такое пойдет и поднимется это все, и пойдут народы, границы уже тогда все сотрутся, их как бы таковых не будут. И люди, они будут брать то, что им нужно. Те люди, которые привыкли жить в роскоши, они будут отнимать, вот, допустим, придут там из Великобритании, они будут убивать здесь, на Украине, тех людей, которые имеют что-то. Это восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения. Вот это то, что говорил Иисус слова. Но мы благодарны Господу, что у нас есть надежда, что от этой земли наш Господь, Он возьмет нас к себе домой. Мы будем в Его вечном присутствии. Ну, конечно же, важно для человека верующего, вот сейчас, в данный момент, для каждого из нас важно, чтобы мы знали, на какой мы стороне. Потому что если мы не знаем, на какой стороне, о чем мы будем говорить с вами, о ком мы будем говорить. Но если ты знаешь, что ты воин Иисуса Христа, то, конечно же, наш вождь – это Иисус. И о нем нам может быть стыдно из-за наших премьеров, нам может быть стыдно из-за наших президентов, нам может быть стыдно там, за Пашу, там, за Диму, вот, за кого-то еще, но нам никогда не будет стыдно за нашего Иисуса Христа. И это та личность, это центр нашего исповедания, и это должно происходить в нашей жизни, чтобы Иисус это был как наше знамя. Это знамя, на которое мы можем поднимать глаза, на которое мы можем равняться и говорить людям о том, что только в Нем едином спасение всякого человека. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты был послушен до смерти и смерти крестной. Мы благодарны, что там на кресте Ты пригвоздил наш грех ко кресту. Что, Боже, теперь Ты смотришь на нас, как на праведных, как на святых. И мы этого, Господь, не заслуживаем. Мы заслуживаем осуждения. Но мы благодарны, Боже, что наше проклятие Ты взял на Себя, и мы теперь свободны. И наше желание быть рабами праведности. Мы хотим служить Тебе, Господь. Мы хотим свою жизнь принести к Твоим ногам и быть послушными Тебе, Господь. Помоги нам. Мы нуждаемся, Святой Дух, чтобы Ты производил свое действие, свою работу в нашей жизни. Господь, мы хотим быть послушными Твоими детьми, и мы просим, благослови нас. Благослови, и это мы просим, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.